Глава 18. Лихорадка. У стража был такой вид, словно ему явился призрак. «Сенейра?» — он поднялся на ноги. «Мы думали, что ты...» Она быстро обняла его. «У меня все хорошо, Хейт». Он посмотрел на нее, потом на всех нас, а потом крепче сжал булаву. «Почему на тебе повязка, Сенейра?» «Глаза побаливают», — ответила она. «Мне нужно немедленно увидеть Тайна, он ведь там, в палате, да?» Хейт заколебался, но, наверное, знал, что Сенейру не переубедить. Он неохотно отступил в сторону, глядя, как мы с Розьей Фериус проходим мимо него. Он, несомненно, прикидывал, чего от нас ожидать, если ему вдруг придется усмирять нас силой с помощью своей огромной булавы. За дверью была просторная комната, в которой царила почти полная тьма, не считая маленького светильника, висевшего над узкой койкой. В углу, укутанный тенями, сгорбился в кресле какой-то мужчина. «Отец?» — позвала Сенейра, и голос у нее дрогнул, словно она не была уверена, будить его или нет. Человек поднялся с кресла и повернулся к нам. Казалось, он с трудом держится на ногах. Он стоял спиной к свету и лицом к нам, так что я не мог разглядеть его черты. Несколько секунд он стоял почти как пьяный, потом вздрогнул, словно только что проснулся. Из его горла вырвался мучительный всхлип. «Сенейра?» Он подбежал к дочери, и Сенейре пришлось поддержать его, потому что он едва не упал, пытаясь ее обнять. «Отец, прости меня», — сказала она, — «я не хотела...» «Ты вернулась», — сказал он хриплым шепотом, словно человек, потерявший голос от горя. «Ты вернулась», — он повторял эти слова, снова и снова обнимая дочь, уткнувшись ей в плечо. Мы с Рози и Фериус вежливо стояли поодаль, чтобы отец с дочерью побыли наедине и разделили свое горе. К сожалению, всеобщее внимание привлек скрип железной решетки у нас над головой. «Эй, кто-нибудь! Откройте эту проклятую штуковину, пока я тут не умер от клаустрофобии, а?» — сердито проверещал Рейчес. «А это еще кто?» — спросил отец Сенейры, глядя на глаза бусинки, уставившиеся на него через решетку. «Это Рейчес», — отвечала она. «Келлин его... Только не говори, хозяин, не говори хозяину, предки, не дайте ей сказать хозяин. Друг», — неловко закончила она. Рейчес фыркнул. «Как же, буду я дружить с голокожим!» Явно устав ждать, пока его освободят, он умудрился просунуть лапу через отверстие в решетке и дергал задвижку до тех пор, пока она не открылась. Рейчес выпрыгнул наружу, растопырил лапы, поймал поток воздуха и грациозно опустился на пол. Он быстро обнюхал отца Сенейры, посмотрел на него и объявил. «Плакса!» Рейчес не особо силен в сантиментах. «Это мой отец!» «Бэрон Трайн, ректор Академии», — объяснила Сенейра, а потом представила ему всех нас. Она едва успела открыть рот, как Бэрон подбежал к Розе и заключил ее в медвежье объятие, едва не оторвав от земли. «У вас получилось! Я уже перестал надеяться, но я должен был знать, что если кто и может найти мою дочь, то это Аргоси». У Рози был очень растерянный вид при подобном излиянии благодарности, потому что краем глаза она заметила искру злости на лице Сенейры. «Найти меня? Отец! Ты нанял Рози, чтобы она меня искала?» Бэрон с удивленным видом повернулся к Аргосе. «Рози, я думал, что вас зовут идущая по пути шипов и роз». «Не в этом дело», — сказала Сенейра, злобно глядя на женщину, которая, как она полагала, совершенно случайно наткнулась на нее в приграничье. «Ты солгала мне, Рози, ты сказала...» «Я не солгала, дитя, ты просто кое-что предположила, и я не стала мешать тебе делать свои...» «Не пытайся выкрутиться, а как же путь воды и слова не использовать людей в своих интересах?» «Я бы не сказала, что спасти тебе жизнь значило использовать тебя в своих интересах». Фериус толкнула меня локтем и сказала, «Теперь ты знаешь, почему Аргоси обычно путешествует в одиночку». Тихий голос с кровати приковал всеобщее внимание. «Сенни!» Сенейра бросилась к постели, чтобы взглянуть на младшего брата. Светильник выхватил из темноты ее лицо, на котором читалась боль и страх. Она наклонилась и обняла его, едва не подняв с кровати, и когда она снова уложила мальчика, ее рубашка была мокрая от пота. Мы подошли к ним. Тайн был совсем не похож на веселого озорного парнишку с портрета в медальоне Сенейра. Он был очень бледный, почти серого цвета, и только вокруг правого глаза вихрились черные линии. Он непрерывно дрожал. Из одежды на нем были только полотняные трусы. На какое-то мгновение мне показалось, что ему холодно, но потом я увидел, как покраснела его кожа и как с него льется пот. Рейчес подпрыгнул и устроился в изголовье кровати. «Да он весь горит, Келлен!» Мальчик потянулся погладить Рейчеса, но не успели его пальцы даже коснуться шкуры белка-кота, как веки его дрогнули и закрылись, а рука бессильно упала на грудь. «Как это произошло?» — спросила Сенейра у отца. «Как и с тобой, солнышко», — сказал он, мягко подняв руку сына и положив ее поудобнее на простыню. Однажды утром он проснулся с сильным жаром. Когда я поднялся к нему, то увидел линии вокруг его глаза. Я пытался сбить жар, но ему становилось только хуже день за днем, пока несколько ночей назад он не начал кричать. Я пытался сбить температуру, но ничего не помогало. Он посмотрел на сына с выражением изможденного страха на лице. Приступы такие тяжелые, и они повторяются снова и снова. «Я не понимаю», — сказала Сенейра. «У меня тоже была лихорадка, но она через день прошла, а приступы начались только несколько недель спустя». Внезапная судорога сотрясла тело мальчика, его спина выгнулась, словно что-то зацепило его за живот и внезапно дернуло вверх. Его глаза открылись неестественно широко, и извивающиеся черные щупальца заполнили белки. Сенейра вскрикнула и попыталась удержать его на постели, пока он содрогался и бился на кровати. Когда одна рука запуталась у нее в волосах, он сомкнул кулак и стал рвать на сестре волосы. Я подбежал и схватил запястье Тайна, стараясь удержать парнишку. «Отпусти!» — сказала Сенейра, по щекам у нее текли слезы. «Ты делаешь ему больно!» «Нет!» — настаивал я, но тут же увидел, что кожа на его запястье красная и потрескавшаяся. Фериус схватила край простыни и обернула ею ладонь, потом взяла Тайна за предплечье и держала его, не касаясь его кожи рукой. Я отпустил мальчика и отошел в сторону. Секунду спустя он рухнул на постель, пот полился со лба, а жилка на шее начала пульсировать слишком часто. «Сенни?» — спросил он через мгновение. «Это ты?» Он словно бы не помнил прошлые несколько минут. Сенейра наклонилась и улыбнулась ему сквозь слезы. «Это я, маленький. Когда ты встанешь на ноги и уберешься в комнате?» «Мне плохо, Сенни», — сказал он. «Это просто простуда. Через несколько дней ты совсем поправишься, и мы вместе будем запускать воздушных змеев». Глаза у мальчика стали проясняться, хотя радужки все еще были черными. «Ты исчезла». «Совсем ненадолго. Я вернулась, и теперь я сделаю все, чтобы ты поправился». Она отвела мокрые волосы с его лба. «Никто и ничто не помешает нам сделать так, чтобы ты поправился. Хорошо, малыш?» «Ты исчезла», — повторил Тайн, а потом закрыл глаза и прошептал. «Не надо было тебе возвращаться, Сенни». Именно этого они и хотели.